Сайберия. Книга 5. Разрушитель. Глава 1. Холодные зеленоватые волны тяжело плескались за бортом, больше похожие на густой кисель, чем на жидкость. Местами в них, будто клёцки в супе, плавали серые комки льда. Винты нашей посудины, вращаемые шумным паровым двигателем, с ощутимой натугой врезались в толщу воды, оставляя позади белесый пенный след. Двигались мы раздражающе медленно, и порой мне казалось, что все-таки затея отправиться в Самусь по реке была не самой удачной. Впрочем, менять что-то уже было поздно. Да и хозяина баркаса винить было ни за что. Он и так выжимал из этого ржавого корыта максимум, особенно если учесть, что шли мы с серьезным перегрузом. А перегруз возник из-за того, что состав нашей маленькой спасательной экспедиции сильно расширился. Из своей вылазки с Путилиным я вернулся домой в самый разгар грандиозной ссоры. Ор стоял такой, что стекла в окнах дребезжали, Варя кричала на братьев, Демьян, на Раду, Полиньяк, на Варю, братья, на Полинейка. Сходу сориентироваться в этом многоугольнике было сложно, да я и не пытался, рявкнул в итоге на всех, присовокупив давление морока. Это сработало, но ненадолго. Главным предметом спора по-прежнему было то, кому ехать выручать отца Вари, а кому оставаться дома. К моему удивлению, в Самусь собралась уже даже Рада. Ну, ладно, Демьян, но она-то куда? Хотя, на самом деле, дилемма была нешуточная. После того, что произошло ночью, особняк тоже был не очень-то безопасным местом. А вдруг стая придет мстить за своих вожаков, или спектакль с вывозом Белы не сработает, и к нам заявятся молотовцы? Да и вообще, мало ли что может случиться, пока нас не будет. В итоге, проспорив до самого обеда, мы пришли к общему мнению, что ехать нужно полным составом. Я пытался уговорить остаться хотя бы по линейке, чтобы тот приглядел за рабочими и передал послание Путилину, когда тот вернется. Но Жак отказывался наотрез, и я в конце концов сдался. Будем надеяться, что вся эта вылазка не займет много времени. Может, нам вообще повезет и обернемся сегодня же к ночи. Хорошо, хоть с баркасом никаких заминок не случилось, отплыли мы без промедления, отчалив от небольшой пристани в устье Ушайки. До Самуси по воде даже при нашем перегрузе, часа три ходу, так что должны добраться засветло. Главное теперь, продержаться эти три часа, что оказалось не такой уж простой задачей. Мало того, что семейное выяснение отношений между Колывановыми продолжилось и в пути, а у Полинейка от качки вдруг разыгрался приступ морской болезни. Так еще и подопечные Ильи, три здоровенных полуволка, тоже не очень хорошо переносили транспортировку по воде и, несмотря на все уговоры хозяина, время от времени принимались дружно подвывать, чем вносили свой весомый вклад в общую нервозную обстановку. Островком спокойствия был только еще один питомец Ильи, какая-то разновидность совы с серо-белым оперением и огромными полусонными глазищами, который сидел, нахохлившись, на крыше каюты, таращись на всех с презрительной мордой. Как чуть позже пояснил Илья, это не ясыть, зовут его Пухлиш, и в светлое время суток он обычно не в духе. В целом, если бы не нервозная обстановка на борту и не промозглая погода, путешествие по реке было даже интересным. Места вокруг были суровые, но по-своему живописные. Мы плыли между заросших густым лесом берегов, мимо каменистых вытянутых островков, разделяющих русло на два, а то и три потока, мимо небольших деревенек со старыми дощатыми причалами, у которых покачивались разномастные лодки. Как объяснил хозяин баркаса, хмурый бородатый мужик с красным распухшим носом, выдающим в нем заядлого пьянчугу, судоходный сезон на Томи обычно заканчивается к середине ноября. К этому времени уже начинаются серьезные морозы, из-за которых лед на реке быстро нарастает. Крупные корабли, способные пробивать ледяную корку, еще курсируют какое-то время, но к середине декабря река уже точно превращается в санный путь. По льду передвигаются на собачьих или конных упряжках. В Самусь капитан взялся плыть только после некоторых уговоров, сдобренных аж 3-5-рублевыми бумажками. В пути мы с ним разговорились, я залез к нему в крохотную рубку, где он, орудуя деревянным колесом с кучей рукояток по периметру, рулил судном, попыхивая при этом здоровенной самокруткой из газетной бумаги. Здесь у него было даже по-своему уютно, если притерпеться к дерущему глотку табачному дыму. «А чего в Самусь-то не хотел плыть, дядь Степан?» — спросил я. «Не плыть, а идти», — буркнул он. «Плавает только это самое». «Ну, понял, понял, извини. Так как там вообще, Что за деревня, можешь рассказать? Могу, что ж не могу-то. Я туда раньше часто наведывался, особенно по молодости. Зазноба там у меня была, значится, дочка бортника. Справная девка была, с вот такенными этими самыми. Он, умилившись воспоминанием, свободной рукой очертил в воздухе нечто округлое. Я еще шутковал, это тебя, Любаня, не пчелы ли накусали-то? Ну, а сейчас-то там чего? Сейчас, неладное там что-то деется последние пару лет, нехотя признался он. Деревня-то большая, зажиточная. И лесопилка там, и коптильни, и пасеки, и чего только нет. Церковь своя даже раньше была, и даже гарнизон небольшой стоял. Казармы до сих пор остались, но их больше под склады используют. А что неладного-то? Да как сказать, неопределенно пожал он плечами. Люди там частенько пропадать начали. Вон, в конце августа, это самое, аж несколько трупов нашли в лесу, вроде как тварь какая-то из тайги подрала. Потом еще столичный хлыщ какой-то из священной дружины туда ездил, разбирался, но так ничего и не раскопал. А про Сокорь слышал чего? Он искоса взглянул на меня, затянулся покрепче, так что на кончике самокрутки затрещал алый огонек. Да, был там такой деятель, Меркулом его кликали. Все про какое-то защитное древо толдычил, которое от таежных тварей обережет. Поначалу-то его никто особо не слушал, но потом втянулись многие. Какую-то херобору непонятную плели из веточек, в лес ходили, дары тому дереву приносили. Тьфу, срамота. Он, приоткрыв окошко, сплюнул наружу, удивительно точно и далеко, так что плевок, перелетев через борт над самой головой полинейка, ухнулся в воду. Жак у борта устроился не случайно, его, похоже, опять тошнило. Секта то есть, уточнил я. И что же, верили ему, проповеднику этому, что он и правда защитит от чудищ? Эх, ваш благородие, хмыкнул дядя Степан, когда живешь вот так, в лесу, на отшибе, будешь готов молиться хоть Богу, хоть черту, лишь бы тебя лихо стороной обошло. Всякое в наших краях случается. Затушив окурок цигарки в массивной железной пепельнице, он добавил: верили, конечно. Несколько лет он там хозяйничал, много кого сманил. Оно и правда жила самусь спокойно какое-то время, даже русалок не видно было года три, хотя они вдоль реки частенько шалят. Но потом как-то наоборот, все чаще стали твари всякие из тайги лезть. И с каждым разом, это самое, все чаще. И вот в итоге самого этого Меркула не то упыри задрали, не то кто пострашнее. Иронично. Ага, обхохочешься, буркнул капитан. И теперь после Меркула кто у них староста-то? Почем мне знать, и староста-то в деревне прежней. Меркул над осокорцами своими верховодил, но жил даже не в самой Самусе, а где-то на отшибе, в тайге. Говорят, еще по нескольким окрестным деревням ходил. А где именно жил? Может, рядом с этим их древом? Да откуда ж мне знать? Но вообще, он задумчиво поскреб бороду. Да, тополь этот где-то неподалеку от деревни, пешком можно добраться. Дальше к северу, за заброшенной мельницей. Только там дебри такие, что не продерешься. Но вроде как и указатели есть. Ну, для своих, которые понимают. Что за указатели? Я ж тебе говорю, эти осокорцы мастырит, он, на пару секунд отпустив рулевое колесо, изобразил руками в воздухе какую-то причудливую конструкцию. Из веток всяких, шишек, рогов разукрашенных, и на дома развешивают, и вокруг деревни, и на тропах в лесу, что-то вроде оберегов, вроде того, кто ж их разберет, я в это не лез никогда, вообще, как я разумею, не дело это для православного, всякую такую пакость делать. Лучше бы чистокол укрепляли да церковь старую восстановили. Церковь там раньше была такая, что богомольцы даже из Томска туда ездили. Чудотворная. Сгорела потом, жалко. Услышав о церкви, я невольно отвлекся на воспоминания о сегодняшнем знакомстве с отцом Серафимом. Впечатления еще были свежие и слишком яркие, чтобы быстро забыться. Что это вообще было? К выражениям типа «святая земля» я привык относиться исключительно как к фигуре речи, да и проезжая мимо храмов в центральной части Томска, ни разу не сталкивался с тем, что увидел в той старой невзрачной на вид церкви. Похоже на то, что этот отец Серафим, да и его предшественники, каким-то образом концентрировали ядру вокруг этого здания и преображали ее в особый аспект. Однако при этом делали этого не при помощи дара, а как-то иначе. А еще, как упоминал Путилин, именно монахи владеют секретами обработки синь камня, да и вообще много чего мастерят для священной дружины. Наверняка это все как-то взаимосвязано. Вон там, по правую руку, островок об огнем, за ним сразу еще один, и уже будет ваша Самусь», — указал капитан. «Версты две осталось, вон уже, кажись, и дым печной видно, только что-то больно жирные столбы-то». Я выбрался из рубки и присоединился к остальным. Под рокот мотора и плеск винтов мы тревожно всматривались вдаль, нетерпеливо прохаживались по палубе. Пока мало что можно было разглядеть, обзор загораживал длинный вытянутый островок между нами и правым берегом реки. Илья, средний из Колывановых, сидел чуть поодаль от нас, и происходящее за бортом его, кажется, не интересовало. Он, прислонившись спиной к внешней стенке надстройки в задней части баркаса, запрокинул голову и прикрыл глаза, руки его расслабленно покоились на коленях. Тем удивительнее было то, что, посидев так пару минут, он встрепенулся и, подойдя ко мне, сказал: «Неладное там, пожары, несколько изб горят, но людей не видно, и кажется, трупы на улицах». Его сова, мягко хлопая крыльями, вдруг спикировала откуда-то сверху и уселась ему прямо на плечо. «Это тебе пухлиш рассказал?» — недоверчиво усмехнулся я. «Вроде того», — буркнул Колыванов, без всякого намека на шутку. «Но дело верное. Вскоре мы и своими глазами увидели, что Илья был прав. Столбы дыма, что были видны с реки еще за пару километров, поднимались не от печных труб, а от догорающих изб. Несколько домов на южной стороне деревни сгорели дотла. При этом сама деревня выглядела безлюдной. Никто не торопился тушить пожар, хотя огонь в одном месте был еще довольно высоким и грозил перекинуться на соседние здания. Наш баркас, покачиваясь на волнах, медленно подплывал к причалу. Сходни располагались на северном конце поселка и представляли собой довольно мощные бревенчатые конструкции, далеко отступающие от берега. Дядька Степан мастерски подрулил вплотную к мосткам, так, что баркас лишь легонько ударился в причальное бревно кранцами, висящими по правому борту. Псы Ильи первыми сиганули за борт, будто только и ждали возможности побыстрее покинуть качающуюся на волнах лодку. Они, будто по команде, рассредоточились, разбегаясь в три стороны и нюхая землю. Хотя почему как, по моим наблюдениям, средний Колыванов управлял своей маленькой стаей без всяких команд и жестов. Видимо, это часть его дара. Следом за собаками на бревна пирса спрыгнул сам Илья, потом Нестор и Данила. Дядя Степан, выбравшись из рубки, прикрикнул: «Ну куда торопитесь-то? Сейчас пришвартуюсь да сходни спущу, как полагается». «Мы осмотримся пока», — бросил через плечо Нестор. Троица поспешила к деревне, и я не стал их задерживать. В конце концов, кому поручить разведку, как небывалым охотникам, которые в тайге, как рыба в воде? Сам я задержался, протягивая дядьке Степану еще несколько купюр. «Это еще чего?» — нахмурился он. «Вдвое больше дам, если дождешься нас, ХМ. И долго вас ждать прикажете?» С сомнением оглядываясь на дымящееся вдалеке пожарище, проворчал он. Оглянулся на Демьяна в поисках поддержки. «Сам видишь, что-то тут неладно. Мы проверим, своего человека поищем. И к ночи, даст Бог, вернемся. На крайний случай, завтра. Вам сходить на берег не обязательно», — добавил я, — «да и причаливать тоже. Можете хоть на реке якорь бросить, если так безопаснее. Но когда мы закончим, очень хотелось бы иметь транспорт, чтобы смыться отсюда побыстрее». Чуть помедлив, капитан согласился и, подождав, пока мы покинем судно, поднял сходни. «Я далеко отходить не буду», — выкрикнул он. «Вон у того островка причалю, подожду. Если что, подходите к берегу, сигнал подайте. Вас оттуда хорошо видно будет. Бинокля у меня есть, если что». Он постучал пальцем по старому исцарапанному биноклю, висящему на шее. И все же, когда баркас отошел от берега, стало немного неуютно. Особенно это было заметно по полинейку. Тот после речной качки был слегка зеленоватого цвета и, кажется, в целом уже и не рад был, что поперся с нами. Я уж и не знаю, что его на это подвигло. Похоже, исключительно упрямство и стремление что-то доказать братьям Вари. Впрочем, он уже большой мальчик, да и вообще, пусть уж за него сама Варя и беспокоится. Меня больше волновала Рада. Взять ее с собой показалось меньшим из зол. После той истории с грачом Демьян вообще опасался оставлять ее дома без защиты. И я его прекрасно понимал. Несмотря на чудовищную силу, скрывающуюся в ней, Рада все же оставалась хрупкой девчонкой, которую хотелось уберечь. Впрочем, держалась она пока вполне уверенно, уж точно получше полинейка. А еще, ей очень шло ее плотное серое пальто с пышным меховым воротником и высокие кожаные сапожки, тоже с меховой опушкой. Эгей, есть кто живой? Расслышал я вдалеке окрик Нестора. Активация боевой формы будто повернула воображаемые переключатели в положение максимум. По телу пробежали бодрящие покалывающие разряды, сырой морозный воздух наполнился новыми звуками и запахами, которые я не различал только что, и многие из них мне сходу не понравились. Сквозь разносящийся на сотни метров запах дыма пробивался отчетливый запах крови и горелого мяса. «Не отставайте!» – бросил я остальным и побежал за Колывановыми. Самус действительно оказалась довольно большой деревней, пожалуй, не меньше 30 добротных бревенчатых домов плюс куча вспомогательных построек. От подступающего вплотную леса их отделял общий забор, частокол из толстых заостренных бревен, этакой подковой прижимающий поселок к реке. Имелось даже что-то вроде сторожевых башен, в двух местах над частоколом возвышались укрепленные площадки, на которые можно было подняться по лестницам. В южной части поселка, как раз где прошелся пожар, в частоколе были сделаны здоровенные распашные ворота, за которыми виднелась колея грунтовой дороги, хоть и довольно размытая дождями последних дней. Сами ворота были сломаны, и видок у них был такой, будто их таранили бульдозером. Впрочем, это было недалеко от истины. «Вот это зверюга!» – удивленно воскликнул Полиньяк, догоняя остальных. «Это что же, мамонт?» «Не совсем», – отозвался Нестор, подходя к лохматой туше вплотную. «Носорог!» Чудовище и правда было колоссальных размеров, весом, пожалуй, тонны на 3, а то и на 4, покрытое густой бурой шерстью, наполовину обгоревшей. Вонь горелой шерсти и мяса стояла такая, что глаза слезились, а в горле начало першить. Псы Ильи кружили вокруг туши на небольшом отдалении, ощетинившись, как рассерженные коты, и время от времени рычали. Я, прикрывая нижнюю часть лица рукавом, обошел тушу слева и разглядел уродливую приплюснутую башку, увенчанную нарыли мощным конусовидным рогом длиной метров полтора. Чуть выше торчал еще один, поменьше. На африканского носорога этот лохматый уволень был похож лишь отдаленно, скорее на какую-то ископаемую версию. Ореол Эдры, сохранившийся даже вокруг трупа, указывал на то, что это не просто зверь, а зверь с большой буквы, измененный. Поначалу стреляли в него из обычных ружей. Присев на землю и подняв одну из валяющихся гильз, неодобрительно покачал головой Илья. «Может, думали отпугнуть, или слишком понадеялись на забор», — мрачно добавил Нестор. «Угу, глупее и придумать сложно». «Почему?» — робко спросил Жак. «Потому что носороги жутко тупые, жутко настырные и жутко мстительные». Нестор тем временем подошел к туше вплотную и коснулся одного из длинных железных штырей, торчащих у чудовища из загривка. «А вот гарпуны...» Уже затея получше. Такую дуру только так и можно взять, всадить в него побольше таких пырялок и дождаться, пока кровью истечет. А почему он обгоревший-то? Вмешался уже я. Судя по всему, жар камень рванули. Опять же, либо отпугнуть пытались, либо думали, это его убьет. Илья лишь сокрушенно покачал головой и, не поднимаясь с корточек, окинул взглядом улицу. Но вместо этого он обезумел и начал сносить все на своем пути. Что может быть хуже бешеного носорога, только если он еще и горит? «Да, похоже на то», — кивнул Нестор. «И пожар устроил, и людей перепугал. И, похоже, без жертв не обошлось. Вон пятна на земле, видите? Тоже кровь. И...» Он принюхался. «Кажется, человеческая. Эй!» — окликнул нас Данила. Младший Колыванов, отделившись от нас, осматривал другую часть деревни. Теперь рядом с ним, семеня и втягивая голову в плечи, бежал полноватый мужик в кожаной куртке нараспашку и мятом сером картузе. «Уф, ну слава богу!» С опаской оглядываясь на труп чудовища, неожиданно тонким голоском воскликнул он. «Сдохла, наконец, образина!» «Да, судя по всему, не меньше часа назад», — хмыкнул Илья, выпрямляясь. «А вы кто будете?» «Мысков я, Николай Макарыч», окидывая нашу разношерстную команду внимательным и несколько испуганным взглядом, представился мужик. «Вроде как староста я». «Вроде как», — насмешливо переспросил Илья. Староста еще больше сжался, стащил с головы картуз и вытер им взмокший, несмотря на холодную погоду, лоб. «Да староста, староста, а эта нечисть волосатая и правда издохла, а то он уже раз так упал и валялся». Семен вон к нему подобрался, хотел добить, и... «Сдох, сдох», — буркнул Нестор, для верности пнув тушу сапогом. «А где все-то? Попрятались, что ли?» «Известное дело, схоронились по хатам», — закивал староста. «Ночью эта тварь появилась, ломиться начала прямо через деревню. Хорошо, ворота заперты были, удержали ее немного. Мужики-охотники собрались, кто с чем. Уж чего только супротив этого поганища не придумывали. Да уж мы видим, покачал головой Нестор. И что же, с ночи по домам сидите, что ли, ждете, пока чудище сдохнет, уточнил Илья со смешком. А ты позубоскаль еще, неожиданно огрызнулся староста. Мы столько страху натерпелись. Уж сколько я здесь живу, ни разу такую здоровенную тварь не видал. Не думал даже, что такие у нас водятся. Так ведь и правда не водится, пожал плечами Нестор. Издалека приперся гость наш. Я таких видел только на северо-востоке, далеко за Ачинским острогом. Там, где открытых пространств больше, им же простор нужен, в тайгу они особо не лезут. А вы-то кто будете? Наконец, придя в себя, спросил староста. По делу мы тут, ответил за всех Нестор. Отца ищем, власкал Иванов. А еще дядька наш, тоже на днях к вам поехал, да запропал, Петр Глухов. Он к вам вроде как наведывался раньше за шкурами. Так это, Петр Алексеевич-то, конечно, знаю. Только это, уехал он уже, а батюшку вашего, извиняюсь, не видели. Повисла пауза, которую я тут же припечатал коротким, но веским словом. Врет. С момента появления старосты я приглядывался к нему под аспектом морока, и то, что я видел, мне категорически не нравилось. Мужик и правда был перепуган, и похоже, это было затяжное состояние. Но еще, он что-то отчаянно скрывал, и появление гостей в деревне его пугало еще больше. А еще, он то и дело поглядывал в сторону сломанных ворот, на дорогу, будто ожидал кого-то. От моего замечания он дернулся, будто получив пинка под зад, и попытался было изобразить возмущение. Но тут ему на плечо легла тяжеленная лапища Данилы, широкая, как лопата. «Да ты не боись, Николай Макарыч», — прогудел младший. «Ты расскажи толком, что видел, что знаешь. Куда дядька Петр уехал-то? Дома в Томске он не появлялся». Староста затравленно огляделся, но поддержки ему ждать было неоткуда. В окнах ближайших домов временами можно было заметить движение, но выходить наружу пока никто не спешил. Да и вообще, деревня по-прежнему выглядела вымершей. Даже собак видно не было. Так это, не домой он уехал, он. «Ну, говори, говори, Николай Макарыч, не томи», — поторопил его Илья. «Мы торопимся. Вам бы и правда поторопиться», — проворчал Мысков, постепенно переходя на неразборчивый полушепот. «Идите своей дорогой, не задерживайтесь тут, особенно до ночи. В гиблое место самусь превратилось, истинный вам крест. Многие уже отсюда уехали за последнее время. Мне самому-то деваться некуда, но будь моя воля, бросил бы все и тоже в город сбежал». «Да ты не отвлекайся, папаш», — поморщился Илья. «Мы ж тебя не о том спрашиваем. Где Глухов?» «Со сокарцами ушел», — сглотнув, выпалил староста. «Позавчера еще, они собирали всех, кто вызовется. Ихняя главная собирала помощь по всей округе, говорила, что зов с каждой луной все сильнее будет, и что постановить его, надо какой-то там круг выстроить. К полнолунию хотела успеть, а полнолуние, оно, вот как раз сегодня ночью и было то. Главное, переспросил я, кто-то на замену Меркула у них появился. А, ну да, недавно, с неделю назад, откуда появилась, бес ее разберет, вроде не местная, хотя кто-то из стариков говорит, что вроде как видал ее уже когда-то. Она Меркула искала, а когда узнала, что он погиб, так, а с отцом нашим что, перебил его Нестор. Вчера он днем должен был к вам приехать, он как раз Глухого искал. Да-да, я понял, про кого вы, испуганно закивал староста. Похож на вас, только постарше. Он приехал с почтовой машиной, машина еще застряла там в колее. Они с шофером пешком дошли, чтобы мужиков позвать, вытащить. Ближе к делу, прорычал Нестор. Заночевать ему здесь пришлось, и зов его утащил, выдохнул староста. Что за зов-то такой, спросил уже я. Из тайги, он на всех действует, на зверей сильнее, чем на людей. Всех собак, кошек, давно уже из деревни утащил, а людей, по-разному каждый раз. Но тех, у кого дар есть, утягивает точно. А батюшка ваш, он, в общем, ушел он. Да куда, рявкнул Нестор, знамо куда, к черному тополю. И вам бы надобно уходить отсюда засветло, если не хотите вслед за ним сгинуть. Зов этот по ночам идет, и похоже, а сокарцы-то унять его уже не могут. Не справилась та баба, 2 дня от нее вестей нет, сгинула уже тоже, поди, хотя обещала вернуться. Он снова взглянул на дорогу за разбитыми воротами. Значит, так, папаш, угрюмо сказал Нестор, подходя к старости вплотную. «Мы никуда не уедем, а ты нам покажешь, где это ваше дерево». «Да вы что?» Староста дернулся так, будто на него плеснули кипятком. «Я туда не пойду, просто дорогу покажешь, и все», — максимально добродушным голосом предложил Данила, не убирая с его плеча своей ручищи. «Да не знаю я дороги, сроду со сокорцами дела не имел, и не зря, вот чуяло мое сердце, да добра эти безбожники не доведут». Увы, в этот раз он, похоже, говорил правду. «Мне пришлось даже вступиться за бедолагу, потому что Колывановы, кажется, всерьез собирались на него надавить». «Ладно, ладно, Николай Макарыч, успокойтесь, никуда мы вас не потащим, тем более на ночь глядя, но и не уедем отсюда, пока не найдем тех, за кем пришли. Для начала хотим опросить других жителей деревни, если вы не возражаете». Вид и тон у меня и моих спутников был такой, что староста и не подумал возражать. Наоборот, затряс головой, торопливо соглашаясь. «Хорошо, хорошо, как изволите. Правда, не знаю, захотят ли люди с вами говорить. Мы за последние дни столько натерпелись, а мы вежливо попросим», — мрачно пообещал Нестор. «Ну хорошо. Правда, про древо вам вряд ли кто скажет из тех, кто в деревне остался. Все, кто что-то знал, со сокорцами и ушли. Но, может, все-таки кто-то вернется. С утра ждем». Он снова оглянулся на ворота, но на этот раз лицо его озарилось тревожным ожиданием. «Вроде едет кто? Нет, да». Обернувшись, кивнул Илья. Псы его тоже настороженно вытянулись, нюхая воздух. «Едут», — завопил староста. «Наши едут». Неподалеку тут же, словно ожидая сигнала, хлопнула дверь избы, потом еще одна. На улицу начали высыпать люди, по одному и целыми группами. Буквально минуту спустя у ворот образовалась уже целая толпа деревенских. Поначалу просто глазели на дорогу, на обугленную тушу носорога, на нас. Но потом занялись делом. Несколько мужиков, облепив створку сломанных ворот, начали оттаскивать ее в сторону, чтобы не загораживало проезд. Еще несколько, подхватив ведра, побежали за водой к реке, чтобы окончательно затушить все еще тлеющий пожар. Наш отряд, сгрудившись чуть в стороне от деревенских, тоже наблюдали за прибытием гостей, пока решив не вмешиваться. Это была странная процессия, десятка-два изможденных, грязных, оборванных людей, в основном пеших, за исключением нескольких всадников, едущих позади. На лошадях, похоже, ехали раненые, да и среди пеших их было немало, наскоро перевязанных каким-то тряпьем, а то и просто с исцарапанными, залитыми подсохшей кровью лицами. Некоторые деревенские, в основном женщины, выбегали за ворота навстречу этому отряду, голосили, бросались обнимать кого-то из вернувшихся. Плач, испуганные и радостные крики доносились примерно в равных пропорциях, подпитывая и без того нервную обстановку. Взгляд мой выцепил из толпы странного всадника, следовавшего в самом конце процессии. Поначалу из-за того, что сам конь показался странным, слишком здоровым, нескладным, с вытянутой мордой. Приглядевшись, я понял, что это лось, не то самка, не то самец, сбросивший рога. На нем верхом ехала темноволосая женщина, вместо шапки ее голову покрывала лишь широкая лента на лбу. Как только я увидел ее, в душе что-то шевельнулось, и вся остальная процессия для меня перестала существовать. Я смотрел поверх человеческих голов только на нее, по мере приближения пытаясь разобрать черты лица. В глубине души уже понимал, кто это, хотя и не решался признаться самому себе, пока рядом не раздалось приглушенное рычание Демьяна, процедившего сквозь зубы: «Дарина, что эта ведьма здесь делает?» Глава 2. Мать настоящего Богдана не раз всплывала в моих воспоминаниях, но странное дело, я всерьез никогда не задумывался, жива ли она и где находится. Память возвращалась очень постепенно и, как назло, большинство сцен касались раннего детства. Чем ближе к настоящему моменту, тем непрогляднее тьма. Какие у Богдана были отношения с матерью? Как он в итоге узнал об отце? Почему приехал в Демидов один? Сам Аскольд об этом не говорил, и выведать у него я тоже ничего не успел. Поэтому за приближением всадницы я наблюдал с некоторой тревогой. Никакие сыновьи чувства у меня, конечно, не взыграли, да и в целом из-за располосованной шрамами спины отношение к этой женщине у меня было скептическим. Что же за мать такая, что ставит эксперименты над собственным ребенком? Но еще больше беспокойства вызывал Виллисов. Я даже не глядя на него чувствовал кипящий в нем гнев. Обернувшись, предупреждающе поднял ладонь. «Демьян, только давай успокоимся, я сам с ней поговорю». Он не ответил, лишь нахмурился еще больше, выступая вперед, чтобы заслонить собой Раду. Девушка смотрела на него с удивлением и беспокойством. Большая часть отряда, пришедшего из леса, уже прошла через ворота. Сама Дарина спешилась, сняла со своего необычного скакуна седло и какую-то хитроумную плетеную штуковину с морды. Животное на несколько мгновений замерло, будто в изумлении, а потом ломанулось с дороги в лес, прямо через кусты. Занятно. Лось-то, похоже, дикий. Если такую зверюгу вообще можно приручить. Шаманка, хоть и шла в толпе, выделялась в ней, будто цветная курица в стае белых. И если остальных членов отряда деревенские встречали с радостью и слезами, то на нее даже, кажется, старались не смотреть. Впрочем, не похоже было, что ее это волнует. Она хоть и выглядела уставшей и подавленной, держалась прямо, гордо вскинув подбородок, стройная, высокая, несгибаемая. Несмотря на перепачканную и местами порванную одежду, в ней было что-то аристократическое. И дело было не только в ярком ореоле дара, заметном издалека, а еще нельзя было не признать, что она красива. Нестандартной, немного экзотической красотой, в этих высоких скулах, из сине-черных волосах и раскосом разрезе глаз чувствовалось что-то восточное, от сибирских аборигенов. И она почти не изменилась по сравнению с тем образом, что всплывал в детских воспоминаниях Богдана. Сейчас ей явно глубоко за 40, а может и за 50, но ни по лицу, ни по фигуре ей не дашь и 35. Взгляд ее, наконец, остановился на мне, через несколько мгновений вспыхнула искра узнавания. «Богдан». Знакомый голос все же заставил сердце ёкнуть, но я постарался не подать виду. Дарина же, растеряв вдруг всю свою царственность, всхлипнула и устремилась ко мне, не разбирая дороги. Не успел я и опомниться, как она бросилась мне на грудь, вцепившись в мою одежду неожиданно сильными пальцами. Вблизи ее аура выглядела довольно необычной, будто бы многосоставной. Все дело было в многочисленных украшениях, на шее, в волосах, на запястьях. Каждая бусина, каждый амулет обладал собственной силой. Теперь я уже достаточно разбирался в таких вещах, чтобы понять, что это устойчивые магические конструкты, заякоренные на физические носители. Да и аспект дара матери тоже не вызывал сомнений. Я называю его конструктором, Албыс, духом ткача. Наконец-то, глухо прошептала она, как же я волновалась. Запах ее волос разбередил какие-то глубоко скрытые воспоминания, и я волей-неволей поддался им, на несколько мгновений снова почувствовав себя тем дрочливым мальчишкой, которому Дарина обрабатывала царапины, попутно читая нравоучения. Пусть это и не мои воспоминания, и не моя прошлая жизнь, а настоящего Богдана. Впрочем, это спорный вопрос. У меня слишком много общего с прежним Богданом, чтобы считать его просто посторонним человеком, у которого я, сам того не желая, позаимствовал тело. Чем больше воспоминаний ко мне возвращалось, тем больше я убеждался, что он – это я, просто родившийся в этом мире. Ну, или я – это он, тут уж как посмотреть, что ты здесь делаешь. Кашлянув, чтобы избавиться от кома в горле, спросил я. Это долгая история. Чуть отстранившись от меня, она торопливо вытерла заблестевшие от слез глаза. Я расскажу, но для начала нужно помочь этим людям. Многие ранены. Братья Колывановы покинули группу и обступили какого-то угрюмого чернобородого мужика в длинном пальто с разодранным рукавом. Судя по донесшимся до меня обрывкам фраз, это и был тот самый дядька, в поисках которого их отец поехал в Самусь. Судя по ауре, он тоже был одаренным, с аспектом зверя. Правда, довольно слабеньким. Ну, отлично, хоть этот нашелся. Думаю, ими есть кому заняться, проворчал я. Но ты права, надо зайти куда-нибудь в дом обогреться. Мы сюда 3 часа по реке плыли, продрогли, как собаки. Это правда, мы хоть и постарались одеться потеплее, но на баркасе было жутко холодно, и ветер с реки пробирал до самых костей. Особенно тяжко пришлось по линейку. И не мудрено, собственно, он был единственный обычный человек во всей нашей компании. Ну что ж, сам напросился. И ты здесь, взглянув на Демьяна, спросила Дарина. Голос ее мгновенно изменился, в воздухе будто ледяным ветром повеяло. А это, она взглянула на выглядывающую из-за плеча Велесова Раду, и глаза ее вспыхнули. Это ведь она жива, не смей даже приближаться к ней, ведьма, прорычал Демьян, не пряча клыков. Кто это, папенька? Дарина печально улыбнулась. Он тебе не отец, девочка. Он украл тебя у меня. Заткнись, уже в голос рявкнул вампир, и я едва удержал его, когда он ринулся на шаманку. Пришлось преградить ему путь, и мы сцепились, схватив друг друга за грудки. Пришлось переключиться на боевую форму, но даже это не особо помогло, мы с Демьяном были в разных весовых категориях, так что он, несмотря на мое сопротивление, продвигался вперед, а я буксовал сапогами по грязи. На нашу стычку даже начали оборачиваться деревенские. Рада и Варяне растерялись, тоже вцепились в Демьяна, повисли у него на плечах. «Демьян, успокойся, успокойся, слышишь?» Тоже рыча, но больше от напряжения, процедил я. «Я не причиню ей вреда», отшагнув назад и примиряюще подняв ладони, проговорила Дарина. «Напротив, ты не представляешь, как я рада, что она тоже выжила. Я ведь считала, что все потеряно. Но сейчас, раз они оба живы, лучше замолчи», задыхаясь от ярости, перебил ее Демьян. «Ты ее больше не получишь. Она не твоя кукла. И свое колдовство оставь при себе, старый дурак». Раздраженно мотнула головой мать. «Это огромная удача, что она вообще выжила без этого моего колдовства. Ты мог погубить ее, как ты не понимаешь. Ты же понятия не имеешь, что я в нее заложила». В ответ Демьян зарычал уже совсем по-звериному, лицо его исказилось прорывающейся трансформацией. Пришлось, переключившись на морок, надавить на него ментально, иначе переполошил бы всю деревню. «Спокойно, прошу тебя, Демьян». Глаза вампира постепенно погасли, меняя цвет с тигрового желтого на обычный. Выдохнув, он отступил назад, покосился на подошедших Колывановых. «Дядька Петр жив, и отца он тоже видел», без предисловий выпалил Нестор. «Но отец остался там, у древа, не смог выбраться. Надо его вытаскивать. Ты с нами, Богдан?» «Прямо сейчас», вмешалась Дарина. «Это исключено. Я разве спрашивал совета?» Неприязненно нахмурился Колыванов. «А стоило бы, тем более у знающего человека. Сейчас к Сокарю соваться нельзя. Уже темнеет, он накопил силу. К ночи будет новый зов. Уже не такой сильный, как в полнолуние, но все же его лучше переждать здесь. А вот на рассвете соберем еще людей и попробуем». Нестор смерил шаманку внимательным взглядом. «Та самая ведьма», подсказал Илья, гладя по холке жмущегося к ноге пса. «У нас в Абалаково жила лет 10-12 назад. Как там ее?» «Дарина меня кличут», спокойно кивнула мать. «И вашу семью я хорошо помню. Возмужали с тех пор, окрепли. И малыш Данила, я смотрю, настоящим богатырем вырос. А что же ваша младшенькая? О, я тебя и не признала сразу. Какая красавица-то стала. То-то Богдан за тобой 2 лета бегал». Варя зарделась от смущения и промолчала. Но Нестор на попытке сменить тему и ухом не повел. «То есть ты предлагаешь отца там, в лесу оставить еще на целую ночь? Это дерьмовый план. Мы лучше выдвинемся прямо сейчас и постараемся обернуться до темноты. И просто угодите в ту же западню», отрезала Дарина. «Но это полбеды. Вы тем самым еще больше усилите Осокорь. А этого я не могу вам позволить». Нестор набычился, шумно втягивая воздух ноздрями, и обернулся на братьев. «Ну, ведьма, похоже, хорошо знает, с чем мы имеем дело», пожал плечами Илья. «Угу, только вот откуда», мрачно добавил Велесов. «Я бы рассказала, но сказ будет довольно долгим, а я почти 2 дня провела в лесу. Может, наконец, зайдем куда-нибудь в тепло и поговорим спокойно?» Замечание Дарины было резонным. За время нашей короткой перепалки улицы деревни уже снова опустели, большая часть людей, в том числе вернувшихся из леса, разошлись по избам. Снаружи осталась только дюжина мужиков, которые продолжали тушить остатки пожаров. Староста тоже крутился неподалеку, руководя работами, но и на нас время от времени поглядывал. Солнце тем временем уже было почти у горизонта, вот-вот начнет смеркаться. А лезть в тайгу без подготовки и на ночь глядя мне совсем не хотелось. Тем более что и куда идти, мы не знали толком. По идее, на местоположение этого чертова древа меня могла навести Албыс, она сама в свое время чуть не была поймана Осокарем. Но, похоже, помощи в этом от нее не дождешься. Наоборот, пока мы плыли, она несколько раз пыталась уговорить меня не соваться в Самусь, и с каждым разом в мольбах ее проскальзывало все больше страха и откровенной истерики. В конце концов она поняла, что я не собираюсь ее слушать, вернулась в сердечник и закуклилась в нем, не откликаясь даже на мои прямые призывы. «Давайте и правда не будем пороть горячку», — сказал я. «Переночуем здесь, заодно обсудим все подробно и подготовимся». «Мудрое решение, сынок», — кивнула Дарина. «Тем более, что мне понадобится любая помощь». Я окликнул старосту, и мы выяснили у него, где можно разместиться. Он после долгих колебаний предложил таки свою избу, она самая большая, и к тому же сейчас почти пустует, поскольку в Самусе остался только он с женой, а оба сына уехали на заработки. Мне пришлось напрячь все свои, откровенно говоря, не самые выдающиеся, дипломатические таланты, чтобы более-менее успокоить свою разношерстную команду. Прежде всего, развести по разным углам Дарину и Демьяна. Тем более, что не помешало бы переговорить с матерью наедине. В итоге основная часть команды разместилась в горнице за большим столом. Жена старосты, тихая миловидная женщина такого небольшого роста, что казалось ребенком, особенно на фоне громил Колывановых, начала хлопотать у печи, чтобы накормить всю эту ораву. Мы же с Дариной, погревшись немного, снова вышли на улицу, подальше от лишних ушей. Снаружи уже сгущались сумерки, темнело в это время года стремительно. К тому же темнота эта была непроглядной, снега пока мало, луна еще не вышла, окна соседних изб крошечные, и свет из них едва пробивается. Деревня словно снова вымерла, даже не верилось, что в этих темных срубах есть кто-то живой. Мы стояли на крыльце, глядя в темноту, и неловкая напряженность между нами росла с каждой минутой. Я не знал, что сказать, и в целом чувствовал себя по-дурацки. Вопросов-то у меня к матери Богдана было множество, но как их задать, не раскрыв себя? «Ты все еще злишься на меня?» Наконец, прервала молчание Дарина. «А ты как думаешь?» Она вздохнула. «Пойми, все, что я делала, это для твоего же блага. Рано или поздно я бы все тебе рассказала, но я хотела сначала подготовить тебя. Боялась, что ты все неправильно воспримешь. И, как оказалось, не зря боялась, не так ли? И все-таки, как ты здесь оказалась? Расскажи с самого начала, после той нашей ссоры. Честно говоря, первые пару дней я надеялась, что ты одумаешься и вернешься. Когда поняла, что ты все же настроен серьезно, она вздохнула, собираясь с мыслями, и продолжила, тщательно подбирая слова. Я поняла, что ты решил отправиться в Демидов, познакомиться с отцом. Сама же с дуру рассказала, где он. Предотвратить это я уже не могла, поэтому решила хоть немного сгладить углы. Написала письмо Аскольду, предупредила его, и сама отправилась следом. Разминулись мы с тобой буквально на пару дней. Она замолчала, впервые за долгое время повернувшись ко мне и робко, будто боясь обжечься, коснулась моего плеча. Ты не представляешь, как я испугалась, узнав о том взрыве в поезде. А еще больше, когда разыскала дом Аскольда и увидела на его месте одно пепелище. Я думала, ты погиб, и была недалека от истины, усмехнулся я. Смешно тебе, я чуть с ума не сошла. На мое счастье, попалась мне на глаза одна из листовок, что охранка расклеивала на столбах, о розыске подозреваемого в поджоге. Описание там, конечно, было очень расплывчатое, но я сразу поняла, что речь о тебе, а может, просто хотела надеяться на это, и я искала тебя по всему городу. Кажется, за две недели успела облазить каждый подвал и чердак, развесить амулеты на каждом столбе, но все указывало на то, что ты далеко. И тут, перепечатанная статья из Томского вестника. Если бы она не попалась мне на глаза, я бы, наверное, еще долго металась в поисках. Я пробралась на первый же поезд до Томской. Вот уже около недели я здесь, и не разыскала меня. По-моему, в Томске уже каждая собака знает, где я живу. Да, я даже видела твой дом, но явиться туда пока не решилась. А тут образовались другие дела. В Томске у меня было несколько старых знакомых, в том числе Меркул. Ты, может, даже помнишь его. Мы жили какое-то время. Тебе было года 3-4. Не помню. Это было еще до того, как мы переехали в Абалаково. Мы ведь вообще мало где задерживались надолго. И что у тебя за дела были с этим Меркулом? Он один из моих учеников. Поэтому, когда я узнала про то, что тут творится, я решила помочь. Все-таки частично, наверное, это и моя вина. В каком смысле? Это я когда-то помогла Меркулу создать осокорь, оглянувшись на дверь в избу. Тихо проговорила она. Чего-чего? Тише. Не думаю, что местным стоит знать об этом. Да уж, думаю, они не очень-то оценят. Но я думал, это древо, просто измененное. Не совсем. Изначально это обычный тополь, а способность его к поглощению ядра и все остальное, это наших с Меркулом рук дело. Но зачем? Это одна из моих старых задумок. Пыталась создать большой сторожевой оберег, а сокорь одновременно и приманивает тварей, и уничтожает. Ну, знаешь, что-то вроде огромной липкой ловушки для мух. И что пошло не так, не знаю точно. Либо Меркул перестарался, либо само древо поглотило слишком много всего, и начало превращаться во что-то большее, чем ловушка. И чем дальше, тем будет хуже. Расскажи подробнее. Она помедлила, снова прислушиваясь к доносящимся из-за двери избы голосам. Придвинулась ближе и тихо проговорила. Знаешь, если честно, я уже не уверена, что справлюсь. Поэтому, возможно, нам лучше вообще уехать отсюда. Исключено. Колывановых вон едва удалось отговорить лезть туда прямо сейчас. А уж о том, чтобы вообще отступить, и речи быть не может. Да какое тебе до них дело, удивилась Дарина. Я ведь говорю не обо всех, а о нас. Ты, я, может быть, еще та девочка. Предлагаешь бросить их всех? Холодно переспросил я. На съедение твари, которую ты же и создала. Дарина сокрушенно покачала головой, и костяные бусины на ее головном уборе тихо стукнулись друг о друга. «Ты все никак не повзрослеешь, Богдан. Я много раз говорила тебе, ты должен беречь себя. Тебе уготована более важная роль, чем спасение каких-то там крестьян. И здесь тебе делать нечего, понимаешь? Вернемся в Тобольск, и я начну готовить тебя. Уже по-настоящему. Научу всему, что знаю, и вместе мы. Почему ты смеешься? Я и правда не удержался от горькой усмешки. Ты, может, и правда могущественная ведьма, и много всякого знаешь, но, похоже, совершенно не знаешь собственного сына. Пожалуйста, Богдан, выслушай. Я никуда с тобой не уеду, отрезал я, и я не брошу этих людей. Поэтому ты либо помогаешь мне побороть это долбанное дерево, либо не путайся под ногами. Но зачем тебе этот риск? Ради чего? Вопрос, на самом деле, интересный. Я и сам над ним думал на баркасе. Времени на размышления было предостаточно, и причин на эту авантюру у меня имелось с достатком, в том числе вполне себе прагматичных и эгоистичных, например, получить со сокаря и тех, кто в него угодил, кучу эдры, а возможно, новых аспектов. Я стал несоизмеримо сильнее, чем был еще месяц назад, но, по сути, только начал входить во вкус, но и помимо шкурных интересов причин хватало. Даже если бы не подвернулась эта история с Колывановыми, я бы все равно рано или поздно приехал бы сюда, как член священной дружины. К слову, значок Катихона, с двуглавым орлом и золотыми перекрещенными секирами, даже сейчас красовался у меня на груди. И, расстегнув куртку, я молча показал его Дарине. «Священная дружина», — изумилась она. «Зачем, Богдан, вот уж где тебе точно нечего делать. Позволь уж я сам буду решать, но это опасно. И даже не потому, что катихонцы имеют дело со всякими чудовищами, а...» Она понизила голос, закончив почти шепотом. «А потому, что для них ты сам – чудовище. Я все это прекрасно понимаю, но я смогу за себя постоять». Она молчала, глядя на меня обеспокоенным, даже немного испуганным взглядом. «Я не узнаю тебя, Богдан. Ты очень изменился. Чувствую, что стал гораздо сильнее». Она коснулась кончиками пальцев одного из амулетов на груди. «Дар твой так и пышет, того и гляди обожжет. Но дело не только в этом. Что с тобой произошло? Много чего, но я не хочу об этом говорить», — ответил я рисковато. «Даже, пожалуй, резче, чем собирался». Дарина не стала настаивать и сменила тему. «А что насчет Аскольда? Ты так рвался познакомиться с ним. Но знакомство, как я поняла, было коротким. Что произошло? Его убили. Надеюсь, ты не собираешься мстить? Если дело в каких-то распрях между нефилимами, то это безнадежное дело. Ну, непосредственному убийце я снес башку в тот же вечер, но он лишь исполнитель, и у меня есть кое-какие подозрения насчет того, кто за ним стоял. До них я тоже доберусь». Она вздохнула. «Эх, всю эту твою энергию, да в нужно бы русло. Ну какое тебе дело до Аскольда? Да, ты его плоть и кровь, но что помимо этого? Он ведь чужой тебе, чужой. Ты его знал-то всего несколько дней. Что он успел тебе рассказать такого, что ты отталкиваешь родную мать? Да не отталкиваю я тебя. И вообще, давай об этом всем как-нибудь в другой раз поговорим. Лучше расскажи, как ты собиралась обезвредить это свое творение, и как мы будем пробовать повторить это завтра». Дарина ответила не сразу, и я воспользовался паузой, чтобы прощупать ее с помощью аспекта Марока. Эмоциональный коктейль, конечно, взрывоопасный, чувство вины, тревога, страх, любовь, гнев, уязвленная гордость и еще с полдюжины плохо сочетающихся между собой ингредиентов. Даже удивительно, что внешне это почти не проявляется. У этой женщины потрясающее самообладание. Ну, хорошо, Богдан, давай сначала покончим с тем, что Меркул здесь заварил. Давай, расскажи подробнее о древе. А Сокорь был создан, чтобы приманивать всех, кто обладает хоть маломальским даром, людей, животных и других существ. Но мягко, постепенно. Сейчас же он действует иначе. Он насосался эдры, поглотил в себя десятки сердец разных существ, и это преобразило его. Мне даже кажется, что он начал обладать собственным разумом. Разумное дерево, звучит, конечно, нелепо. Возможно, дело в том, что одна из сущностей, которые он поглотил, в итоге поборола его. Такое бывает. Добыча вдруг сама оказывается хищником. Может быть, но как это проявляется? Ну, это его разумность. План у меня был такой. Для управления Сокорем мы с Меркулом соорудили рядом с ним алтарь, защищенное место, с помощью которого можно было управлять Сокорем и подкармливать его имбиритом или другими источниками эдры. Вот и раскормили на свою голову, проворчал я. Возможно, и правда перестарались. Как я узнала, Меркул целую ораву последователей собрал, водил их к древу. Думаю, в этом все дело. Гордыня его обуяла, и он забыл, для чего мы вообще все это затеяли. А Сокорь просто должен был обезвреживать чудовище с тайги, подошедших слишком близко к поселению, а не собирать их со всей округи. Тут она была недалека от истины. Может, Меркул и правда возомнил себя мессией, а может, просто жаждал денег. Та русалка, которую я потом убил, когда мы с Путилиным обыскивали усадьбу обер-полицмейстера, оставила мне вполне четкую зацепку. В обрывках ее памяти, которые я успел разглядеть, переняв ее дар, я видел черное древо. А сокорцы, похоже, не просто так приманивали чудовищ. Они ловили их и продавали Кудейрову для его коллизиума. Впрочем, рассказывать об этом Дарине я пока не видел смысла. Тем более, что эти сведения ничего не меняют. А Сокорь в любом случае нужно уничтожить. Но сейчас алтарь разрушен, продолжила шаманка. И это сделали не люди, а кто-то из чудовищ. При том, что алтарь был устроен так, чтобы отпугивать их. Может, что-то в нем сломалось само. Она решительно покачала головой. Нет, но те, кто его разрушил, поплатились за это жизнью. Останки их до сих пор там. Но что могло заставить этих созданий напролом переть на алтарь, наперекор ужасу и боли? Только что-то, чего они боялись еще сильнее. Или что-то, что подчинило их своей воле. И ты думаешь, что это сама Сокорь? Да, потому что когда я собрала людей для того, чтобы восстановить алтарь, это повторилось. Древо уже не просто приманивает твари, оно может и напрямую управлять ими. При этом не пожирает, а просто держит неподалеку, как свиту, как цепных псов. И эту лохматую громадину, что у ворот, тоже он послал. Я в этом уверена. И вообще, он будто понимал, что я делаю, и мешал мне. И что же теперь делать? Думаю, алтарь уже не восстановить. Можно попробовать действовать по-другому. Я попробую создать защитный круг, который можно будет передвигать. И с его помощью мы подберемся поближе к дереву. А потом, с собой соберем весь жар камень, что есть в деревне. Те, кто сможет приблизиться на расстоянии броска, постараются забросить имбирит поближе к корням, а потом разбить. Хочешь просто сжечь эту хреновину? Понимающе кивнул я. Что ж, вроде бы должно сработать, лишь бы жар камня хватило. Но почему ты говорила, что тебе понадобятся все, кто сможет пойти? Может, наоборот, выдвинемся небольшой группой? Простых смертных вообще не брать. Не дослушав меня, Дарина замотала головой. Все не так просто, Богдан. Нам понадобятся все, кто есть. Все, кому хватит духу пойти туда. Во-первых, люди нужны мне, чтобы подпитывать защитный круг. А во-вторых, те же Колывановы будут очень кстати, чтобы отгонять зверье, которое охраняет Сокорь. Там есть опасные твари, с которыми обычные люди могут не справиться. Вот поэтому я и предлагаю взять только одаренных. Это палка о двух концах. Я же уже говорила, а Сокорь действует на тех, у кого есть дар. И чем дар сильнее, тем сильнее и связь с древом. Особенно вблизи. Когда мы подберемся к поляне, на которой стоит Сокорь, будет лучше, чтобы вперед пошли обычные люди. Задача одаренных – защитить их по пути. Думаешь, все так серьезно? И Сокорь может поймать кого-то из нас, если сунемся слишком близко? Так и вышло со старшим Колывановым. А когда мы попытались его вытащить, потеряли еще шестерых. Это чудовище все сильнее. И дар, какой бы он ни был, против него бесполезен. Даже мой, тихо спросил я. Я ведь и сам могу обернуть силу против ее же владельца. Мать резко повернулась ко мне, прищурилась, внимательно разглядывая, и снова буря эмоций, которая пронеслась в ее душе, почти не отразилась внешне. Она огромным усилием воли удержалась от лишних расспросов и нравоучений, и лишь покачала головой. «Я не знаю, Богдан, пойми, то, что я невольно создала, это ведь не обычное существо, это скорее что-то вроде огромного амулета, просто инструмент, который вдруг ожил. Да уж, мама, ты похуже доктора Франкенштейна». Я зябко поежился и отступил к стене дома, прячась от крепчающих порывов ветра, несущих с собой снежную крупу. Уже окончательно стемнело и вдобавок холодало с каждой минутой. «Ладно, давай вернемся в дом и обсудим план с остальными. Время еще есть. До того, как расцветет, все равно выдвигаться нет смысла. Далеко вообще до этого дерева, часа два пути, пешком или почти без разницы. Там дебри такие, что верхом и не пробраться. Что ж, тогда не помешает и вздремнуть перед такой прогулкой», — усмехнулся я. «Если получится», — мрачно отозвалась Дарина. «Планы насчет похода, конечно, обсудить можно, но вообще-то у нас и до этого будет, чем заняться. Для начала ведь нужно решить еще одну задачу». «Это еще какую?» — она обернулась, с тревогой вглядываясь в ночное небо, в котором из-за серых туч уже потихоньку поднималась почти полная луна. «Пережить зов. Глава 3. Дарина оказалась права, этой ночью в деревне никто не сомкнул глаз, а если кто-то смог, то я ему искренне завидую. Это тот недостижимый уровень пофигизма, к которому я стремлюсь. В доме старосты обстановка была особенно напряженной, народу в нее набилось много, и все сами себе на уме. Мы вроде бы все были в одной лодке, но при этом регулярно кто-нибудь начинал цапаться между собой, будто стая голодных раздраженных псов. Впрочем, оно и не удивительно, учитывая, что добрая половина собравшихся – одаренные с аспектом зверя. Даже Колывановы между собой то и дело переругивались. Это у них явно давняя история. В отсутствие отца Нестор, как старший, взял на себя роль лидера, но Илья, похоже, не особо-то это признавал. Из всех братьев он был самый шустрый и смекалистый, но вместе с тем, та еще язва. От него всем доставалось, и порой казалось, что он будто нарочно всех подначивает, нарываясь на конфликт. Даже со мной умудрился подцапаться по какому-то мелкому поводу. Варя, правда, за него вступилась, шепнув мне за столом: «Не рычи ты так на Илью, Богдан, он от того только больше огрызаться будет. Такой уж у него характер поперечный, в какую сторону не пригладишь, все против шерсти. Но он добрый и надежный, мне б хотелось, чтобы вы поладили. Да я и не собирался с ним ссориться, как и с остальными твоими братьями. Но ты же видишь сама, что они-то не сильно меня жалуют, они просто обо мне беспокоятся. Да и вообще диковатые они, больше по лесам шастают, чем среди людей живут, и потому ко всем незнакомым с опаской. Ты бы знал, как тяжко батюшке далось решение меня в Томск отправить. Да почему же, представляю, вот-вот, 3 года кумекали. Я еще прошлой осенью должна была поехать, но в последний момент передумали. Не доверяют они чужим людям, боятся, что в городе меня обидят.